освобождения. Сюда, сюда. Ко мне, мои красивые и счастливые. К своей жрице. Ну-ка, рассказывайте, как у вас дела? Гуляете ли живьем в кино? Используете ли косицу? Если снова заснули, пеняйте на себя. Светиться перестанете, а снова противными и скользкими станете. Хоть и не заслужили вы, даю вам сегодня практику пользительную, освободительную. Проблема в том, что многие время от времени и даже в течение дня довольно часто испытывают щемящие чувства, похожие на чувство обязанности, тоски, несвободы, будто что-то гнетет. По большей части чувство безотчетное, потому что оно сопровождает постоянно и постоянно висит грузом. К этому привыкаешь. Человек может быть даже весел, но груз все равно висит и жизнь омрачает. Основную причину, если не забыли, вы знаете. Вас ведет внешний, не ваш сценарий. Именно это вас тяготит. Но одна лишь осведомленность о проблеме от нее не избавляет. Нужно помнить и знать, что как бы вас ни вели, вы способны задавать свою реальность. Но даже и этого знания недостаточно. Требуется войти в состояние, в котором вы внутренне свободны, и ничто не тяготит вас. А как в него войти? Войти в свой новый манекен надо, в котором состояние свободы прошито на подсознательном уровне. Для этого в течение недели несколько раз в день транслируйте вместе с косицей мысли форму. Я свободен, свободна, потому что я могу задавать свою реальность. Какую задам, такой она и будет. Только не просто крутите мыслеформу в уме, а осознайте смысл. Активируйте косицу и войдите в состояние. Я действительно могу задавать реальность. Всякий раз, когда вы ловите себя на том, что вас что-то тяготит, задавайте это состояние. Вы можете сразу же почувствовать облегчение и ощущение внутренней свободы. Закрепляйте это состояние в течение недели. Да и впоследствии никогда не забывайте о нем. И действительно, красивыми и счастливыми станете, как и обещала вам.